Истории. Однажды мы решили ликвидировать один из терапевтических чатов Sober One. Исторически это был самый первый чат Sober One. Отношение к нему у всех нас граничило с почитанием родного дома, и мы опасались, что старожилы на нас обидятся. Но мы были вынуждены предпринять этот шаг. Новички в чате не получали должной поддержки и друг за другом уходили. Чат не был деструктивным, атмосфера в нем была дружелюбной, просто он перестал быть эффективной коммуникативной средой для положительных поведенческих изменений. Я нагрянул туда и сообщил, что чат будет удален в ближайшие недели. В течение месяца жители чата имели возможность выражать свои чувства по поводу закрытия любимого виртуального дома. И вот настал день, когда мы всех, человек 30, переместили в другие чаты. Остались мы вдвоем, я и военный, старый участник Sober One. Два ветерана на весь этот внезапно опустевший чат. Военный в программе четвертый год. Сдержанный, хладнокровный, временами резкий, иногда грубый, но в то же время способный видеть боль других и не ленящийся писать простые, искренние слова поддержки. Сидим мы в пустынном чате и молчим, только воя ветра не хватает для пущей драматургии до несущихся шаров перекати поля. Военный имеет невероятный нюх на фальшивое и подлинное. Прислушиваюсь к своим чувствам. Замечаю у себя грусть и чувство вины за то, что разлучил людей. Пишу. Мне довольно легко взять и что-то изменить в заданиях программы. Я знаю, что есть что улучшать, что так будет всегда, и делаю это, не моргнув глазом. Но когда дело касается людей, мне трудно. На что военный отвечает. Иногда нужен хирургический подход, больно и быстро. Что ж, он не злится, подумал я. Он даже пытается меня успокоить. А в час ночи я получил от него письмо. «Доброй ночи, Марат. То, как закончился чат, очень отозвалось во мне сегодня. Я не смогу описать. Это было сильно, трогательно, эмоционально. И не знаю, какие еще слова подобрать. Тебе придется написать книгу, возможно, даже не одну, но ту, про которую я скажу, придется. Я считаю, что история о том, как случилась привилегия и получился Sober One, достойны быть положенной на бумагу. Это сильная идея и полезное дело. И, как мне видится, рядом с тобой неплохие люди. Надо записывать, как все начиналось, какие люди на каких этапах присоединялись и уходили, что они делали, какие теории и идеи приходили в головы, что из этого отпадало, что оставалось. Это все. Передавай всем привет и слова благодарности. И спасибо. Что ж, я написал эту книгу, дорогой друг. Написал о реальных людях открыто и честно, так как велели мне мой разум и мое сердце. Почти все они сейчас трезвы и проживают свою жизнь осознанно, осмысленно, качественно, а если что-то не так, находят в себе силы и преодолевают жизненные испытания, становясь еще сильнее, еще мудрее. Впрочем, пусть сами о себе расскажут. В качестве заключения я собрал те сообщения из терапевтических чатов, которые по разным причинам попали в мою коллекцию «Избранное». Примечание. Использование в аудиокниге этих сообщений согласовано с их авторами. Я убрал грамматические ошибки и чуть-чуть исправил стилистические неровности, стараясь не приглушить при этом голоса говорящих. За этими буквами есть мысли и чувства, есть жизни, которые хотят жить. Так пусть они живут также здесь, в этой аудиокниге. Мой зависимый мозг говорил: «Съешь говна прямо сейчас, и я внушу тебе, что это было твое осознанное решение». Я тоже считала себя не такой, как все, особенно после ЛСД или грибов, ведь я пережила духовный опыт, недоступный простым обывателям. А кто со мной треповал или курил, тоже особенные. Мы владеем нашим маленьким секретом и понимающе подмигиваем друг другу через толпу. Мы, конечно, называли себя торчками, но в шутку. И вот постепенно пришло понимание, что шутки закончились, что все это слишком далеко зашло. И никакая я не особенная, я просто торч. А все мои трипы и просветления, там духовные опыты, расширение сознания, понимание ответа на самый главный вопрос жизни и смерти — примитивный самообман. И от примитивности этого обмана как-то еще обиднее. Потому что... Ну как я на это клюнула? Есть такой мем известный: «На меня оказывается давление». Я приехал в Муйне и попал под чудовищное давление. Каждая пальма, каждый метр центральной дороги, клубы и бары со всех сторон, в которых было весело, сильнейший триггер. Эти веселые, расслабленные компании, дети ветра, блять, постоянно угашенные и пьяные. Волны, ветер, в общем, было тяжко. И мысли эти, Вьетнам же. Все, что было во Вьете, остается во Вьете, и все такое. Но я не занимался алкоголизмом. Через два дня меня отпустило, не знаю, какие методы я применял. Все подряд и как умею. И отпустило. Постоянно пьющие и одурманенные люди теперь воспринимаются как дополнительный стимул не пить. Короче, надо не сломаться на первом порыве, не жалеть себя, упереться изо всех сил, пропустить первый удар сквозь себя. Я знаю, что в нашем чате, где все стабильно и люди давно трезвы, эти знания уже не актуальны. Можете переслать это сообщение другим людям. Выдерживайте первый удар. Пропал смысл. Наступило разочарование в алкоголе. Я ощутил, понял, убедился в том, что алкоголь на самом деле не приносит ничего того, что ему приписывает общество. Ничего. А затем минутные выгоды, которые мы якобы получаем от этанола, мы платим непомерно высокую цену. Нас обманули, обманули по-крупному, всю страну, весь мир. Производители алкоголя своими миллиардными рекламными бюджетами вбили в наши головы идею, что алкоголь — признак чего-то ценного. Чего? Я не хочу быть одним из баранов в этом стаде. Я не хочу. Черт его знает, что там и как срабатывало. Для меня это была моя идентичность, типа «я смелый исследователь пограничных состояний психики, слава психонавтам и все такое». Со временем оказалось, что я отважно исследую кучу говна на заднем дворе своего дома. Очень большим открытием трезвости для меня стала смелость. Поняв, что я могу победить своего самого сильного врага, самого себя, я перестал бояться. Перестал задаваться вопросом «А что будет, если?» «Сделаем и посмотрим», — говорю себе. «Сделаем и посмотрим». Я понимаю, что боялся жить. Когда был прыщавым юношей, я не знал, как жить, поэтому пил, курил, нюхал, делал все, что делали большие ребята, и пронес все это через жизнь, топя все свои мечты в бутылке, потому что страшно было. Страшно было взять на себя обязательства. А вот выпивать почему-то было не страшно, хотя этого как раз и стоило бояться. Я не жил, а откладывал жизнь на завтра. И сейчас внутри меня зарождается это самое завтра. Оно наконец-то наступило, и я больше не боюсь. Свое одиночество я осознал совсем недавно. Я вдруг понял, что одинок уже много-много лет. Просто раньше это было совершенно незаметно. Ну, типа, живешь ты с переломанными ногами, но как-то при этом передвигаешься. И вроде ничего, нормально, все так живут. А алкоголь и вещества — это такой гипс, который не лечит, а больше способствует тому, чтобы подольше ничего не замечать. И когда этот гипс отваливается, ты понимаешь, что вся твоя социальная прошивка — полная чушь, поверхностная, бессмысленная и ненужная. А что тебе нужно на самом деле, ты пока не очень понимаешь. Ну, буду наблюдать за собой и учиться ходить заново. Что еще делать? Мне кажется, я не могла остановиться и прекратить пить, потому что боялась трезвой встречи с той, кем меня сделал алкоголь. Боялась честно посмотреть себе в глаза и признать, что все это случилось именно со мной. Прошли лучшие годы и упущено много разных возможностей во всех сферах жизни. Протрезветь означало признать, что я алкоголичка и неудачница. Это было страшно. Сейчас же, спустя почти 8 месяцев трезвости, важно лишь одно — я выбираюсь. Мне все еще страшно, но я выбираюсь. Темная сторона мозга — беспринципный подонок, выворачивающий все наизнанку. Он буквально заставляет тебя чувствовать себя трухлявой бабулей, стоящей на платформе, когда мимо на огромной скорости проносится товарняк искрящейся жизни. Моя зависимость, ее видимая часть, началась 15 лет назад. Начинал как все, не осознавая, что употребление алкоголя может вылиться в зависимость именно у меня, а когда начинал что-то смутно понимать, то полагал, что в любой момент смогу бросить. А что означало «хватит»? что я буду контролировать, когда и сколько пить. Иногда вот буду на встречах. В Sober One я пришел, уже чувствуя безвыходность своей ситуации. Ощущаю, что стал безнадежно зависимым, и что эта зависимость уже убила какую-то важную часть меня. Я не понимал, какую именно. День и ночь были неотличимы, но видел, что имел лишь одно выраженное желание — выпить. Я делал это каждый день на протяжении полутора лет и не мог остановиться, не мог контролировать ни дозу, ни график. Не мог найти выход. Можно сказать, я готовился к худшему. Таких примеров перед глазами у меня хватало. И так я борюсь уже 2 года. За это время я 4 раза срывался. Хорошо помню первый опыт трезвости. Когда я только пришел в программу, почитал некоторые задания и загорелся. После той тюрьмы, в которой тогда находился, я словно сразу почувствовал себя на свободе и решил прямо-таки свернуть шею аддикции. Я выполнял все задания, читал предложенные книги, смотрел фильмы, словом, прилагал максимум усилий, но спустя 4 месяца сорвался. Я будто разочаровался в трезвости, ведь я по-прежнему не представлял ее себе ни полной, ни качественной. Иллюзии о контролируемом потреблении были еще сильны. И это, несмотря на большой багаж знаний, полученных в процессе освоения программы. Я вроде бы и понимал, что так уже нельзя, но в то же время был во власти своих аддиктивных убеждений. Текущая попытка сложилась из поиска позитивной мотивации. До сих пор она отсутствовала. И действий, направленных на улучшение качества жизни и поддержание стабильной трезвости. Решение отыскалось во время занятий психотерапией, куда я пошел после последнего срыва. Трезвость — это возможность узнать себя лучше, отыскать что-то важное в себе. Я зацепился за маленький, но подлинный интерес к себе. Вот то, что спасало меня до этого и движет мною сейчас. Сейчас я больше сочувствую себе и просто стараюсь сделать свою жизнь чуть лучше, шаг за шагом. И трезвость при этом перестает быть самоцелью, это просто то состояние, в котором есть необходимый для моих задач ресурс. На данный момент я трезв 3 месяца, и качественно этот период жизни лучше всех предыдущих, хоть и не проще. И я рад тому, что не оставлял попыток добиться этих улучшений тогда, и что осознанно действую сейчас. Я выросла в неблагополучной семье. Родители поженились по залету. Это была я, привет. Денег особо не было. Жили в коммуналке, ругались, мирились, выпивали, веселились. Отец выпивал все больше и больше, начал бить мать. Получил судимость за то, что бьет жену. Вокруг меня пили все, вообще. Бабушка по маминой линии гнала самогонку в деревне. И на продажу, и для всех своих. Самогонки было очень много. Бабушка по папиной линии уходила в запои. Меня воспитывали так. Нельзя гулять после школы, нужно сразу ехать домой и звонить маме на работу, чтобы она не волновалась. Нельзя приглашать никого в гости, потому что мы живем в коммуналке. Что люди подумают? Нельзя записываться в секции, ездить на платные экскурсии, денег нет. Можно было делать уроки одной дома, помогать родителям по хозяйству и читать. Книги стали моим первым способом сбежать от реальности. Я прятала книги в туалете за трубами и старалась незаметно уйти из комнаты, когда родители ругались. Запиралась в туалете и читала. Отец продолжал выпивать и постоянно изменял маме. Мать об этом знала, бесилась и часто сама эскалировала конфликты и подначивала пьяного агрессивного мужика, в 1,5 раза превышающего ее по габаритам, за что и была побита не менее чем в половине случаев. Это не значит, что она сама виновата. Это значит, что даже зная о последствиях своих слов и действий, она продолжала вести себя именно так, как жертва, которой нужен агрессор. И, конечно, мать не уходила от отца. Кому она нужна с 2 детьми, он ее муж, такова ее судьба. Даже после того, как он разбил ей лицо и отбил почки, из-за чего маму увезли в больницу, мы продолжали жить все вместе в комнате площадью 16 квадратных метров. Родители, я и мой младший брат. Однажды отец вернулся с пьянки один. Мы с братом уже лежали в своих раскладных креслах и должны были спать. Отец смотрел телевизор, ел бутерброды и матерился себе под нос. 2 раза уходил выгуливать пса, а потом лег ко мне в кровать. Мне было очень страшно, и я просто лежала, стараясь не шевелиться. уже о чем-то догадывалась, но из-за возраста думала что-то безобидное. Он просто пьяный. Если я ничего не сделаю, он не причинит мне вреда, он же мой папа. А он начал поворачивать меня к себе, стаскивать пижаму. Зажал рот и изнасиловал. Сперва вагинально, затем орально, членом, испачканным моей девственной плевой. Мне было 12. Потом он отвел меня в ванную, вымыл и уложил спать. Переодел в чистую одежду, а разорванную и окровавленную выкинул. Когда вернулась мама, я лежала, оцепенев, и думала, как мне ей сказать, что произошло. Не знала, как выйти с ней из комнаты, боялась, что она тут же устроит скандал, отец нас с ней побьет или даже убьет. И больше всего я боялась, что мама будет меня ругать. В итоге я ничего тогда не смогла ей рассказать. Я сбежала из дома в 16 лет, едва закончив школу, и долгое время не общалась ни с кем из родственников. Жила на хиповских и рокерских вписках, у каких-то мутных людей. Работу находила каким-то чудом. Тогда 16-летнему подростку нельзя было работать без письменного согласия родителей. Но я находила работу. Отчасти благодаря прекрасным добрым людям, которые мне помогали. Спасибо им. Пить. Вот прямо пить. Я начала в 15. Это был мой второй способ сбежать от реальности и от боли. А еще от страха перед людьми, от страха быть отвергнутой, непонятой, от боязни не вписаться в социум. Алкоголь стал моей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Такое ощущение складывается, когда я это пишу, что я всегда бухала и читала, и то, и другое запоем, но с сохранением социальных функций типа заработка, чтобы было на что бухать и читать. К 18 годам я начала немного общаться с мамой, и однажды по телефону рассказала, почему я сбежал от них. Мама начала кричать, что я вру для того, чтобы сделать ей больно, и что если бы я не родилась, ее жизнь сложилась бы хорошо. Чувство вины за свое рождение я прорабатывала с психотерапевтом дольше, чем травму изнасилования. Дальше были годы деструктивного поведения, пассивной агрессии, ненависти к себе, тотального недоверия к окружающим. Я считала, что все мне врут, пытаются меня использовать, и что никто, вообще ни один человек в мире меня не понимает, не видит меня настоящую. Алкоголь подпитывал и усиливал эти тревожные и депрессивные состояния, оставаясь при этом моим прибежищем, тихой гаванью и лекарством на все случаи жизни. К 23-25 годам я открытым текстом говорила друзьям, что у меня проблемы, что я алкоголичка, но в ответ слышала: «Какая из тебя алкоголичка? Ты просто драма-квин, не нагнетай». И советы: «Да просто пей поменьше». А я чувствовала, видела, что проблема есть, и проблема уже очень серьезная. Хотела что-то изменить, хотела хотя бы чувствовать себя лучше по утрам, хотела не сливать столько денег на пьянки и... Я начала читать. Снова, как в детстве, запоем, утаскивая книги, убегая от людей. Научпоп, статьи по психологии, нейробиологии, физиологии. Все, где я могла бы найти доказательства того, что я не поехавшая кукухой драма-квин, а что у меня на самом деле есть проблема, невзирая на слова моих друзей. Было много шлака. Конечно, были сомнения. А не ипохондрик ли я? Но это начало помогать. Я перестала обманываться заверениями окружающих. Стала чуть больше верить себе, стала ориентироваться на факты. И самое важное, я начала понимать, как работает мой мозг, мое тело, моя психика. Можно много еще рассказать, но это уже несущественно. Вкратце, впереди у меня были годы самообразования, попыток разобраться в себе и справиться с зависимостью самостоятельно, поиски людей со схожими взглядами, инфантильные поведения в духе «я тут ни при чем, это все наследственность и социокультурное воспитание», и так далее, далее, далее. Важно то, что я, как и многие люди, выросшие в обычной неблагополучной семье, все же смогла взять на себя ответственность за свою жизнь. Я пила и периодически пью, увы, моя история не самая успешная, я все еще не справилась со своей алкогольной зависимостью. Не потому, что меня изнасиловали, не потому, что так принято, не потому, что пить модно и так далее. Я пила и пью, потому что это мой способ переваривания своих эмоций. Но я знаю, что можно иначе, и я этому учусь. Самое главное свойство человека — способность учиться. Сейчас мне 37 лет, и я иногда думаю, что смертельно устала. Иногда мне кажется, что мне так тяжело, что я больше не могу сопротивляться, А уж учиться и что-то менять в жизни. Но я могу. Я могу смотреть видео, читать книги, пытаться снова и снова. И еще я напоминаю себе, что я обычная девочка из обычной неблагополучной семьи. И что я не одна такая. И что это не закончилось 20 лет назад моей историей. Этот ужас продолжается сейчас. Кто-то, как и я 25 лет назад, молчит, не знает, что делать. Кому-то сейчас 12 лет, как было мне когда-то, и она, он, не знает, как признаться, как попросить о помощи. Поэтому я уже не буду и не смогу молчать о насилии, зависимостях и проблемах. Не буду. Меня зовут Илья, я алкоголик и наркоман со стажем. К 43 годам мне удалось отметить 10 лет без героина и других серьезных веществ. А еще я накопил изрядный багаж попыток завязать с бухлом. От бухла мне было плохо, и с каждым разом становилось все хуже. Такое впечатление, что я выпил всю полагающуюся мне норму спиртного. Я все реже мог контролировать себя, все чаще напивался и вел себя как скотина. Появилось чувство постоянной тревоги, и все это мне совершенно не нравилось. Я ходил к анонимным алкоголикам, благодаря чему мне удавалось не пить до 8 месяцев, но их философия, высшие силы и тому подобное, мне не заходило. После одной пьянки, окончившейся особенно мерзко, я дошел до психиатра и честно стал принимать прописанные им налмефен и эсситалопрам. Но спокойствие мне это не добавило и желание выпить не умерило. Однажды я нашел историю Марата с Олегом «Особый One» и решил попробовать завязать с помощью этой программы. Первые несколько месяцев я не вылезал из приложений и чата. Каждый день проходил все тесты и делал задания, читал книги по программе, писал ежедневные и еженедельные отчеты, смотрел все видео, раз в неделю-две встречался с группой поддержки. Спустя год с небольшим я понял, что перестал вести счет сроку своей трезвости. Я просто начал жить, не употребляя спиртное и не огорчаясь из-за этого. Сейчас легко отказываюсь от спиртного на свадьбах, похоронах, корпоративах и прочее. Стал намного-намного спокойнее и рассудительнее. Сменил нелюбимую работу, ушел с ощутимым повышением, купил мотоцикл и завел двух котов. Проблемы и внезапные удары никуда не делись, конечно же, но я стал держать удар. Жизнь сложна, не всегда справедлива и достаточно тревожна, но трезвым идти по ней значительно проще, и это один из самых главных уроков в моей жизни. Давным-давно, еще до пандемии, в июне месяце я лежал и страдал от похмелья. Не то чтобы мне было плохо физически, хотя и не без этого. Мне было плохо психически, а это гораздо хуже, знающие люди подтвердят. Страдания мои по какой-то теперь необъяснимой для меня причине сконцентрировались вокруг простой и понятной мысли. Я умру от рака желудка, причем скоро. Все кончено. Неведомо, почему я так решил, но тогда это была ясная и яркая точка на небосклоне, в которую опиралось мое существование. И именно в этот момент доктор М. сказал, ну, не сказал, конечно, а написал в чате, где мы обретались, но это мелочи. «Давай, — говорит, — поспорим с тобой на $100, что в течение года ты от рака не умрешь». Именно так и сказал, и мы поспорили. И страдать на эту тему сразу стало как-то бессмысленно, потому что, ну, ты или помри и выиграй, или живи и проиграй. А потом мне было еще хуже. Шли первые месяцы трезвости, и была такая безнадега с деньгами, что спор пришлось продлить еще на год. Но когда с деньгами все устаканилось, я с доктором М. встретился и $200 ему отдал. Примечание. Ты же, Михаил, слушаешь эту книгу и дошел до этого места, так? Я ставлю эти $200 на то, что в ближайшие 2 года ты не умрешь от рака. Спорим? И вот какая штука. Ненавижу выражение «достичь дна и оттолкнуться от него», потому что дна нет, вы так и будете валиться вниз. Надо всегда искать зацепки, уступчики, ниточки, которые будут вас останавливать и давать возможность плыть обратно к воздуху. И люди вокруг нужны, которые будут вам показывать эти зацепочки, уступчики и давать ниточки. Я везунчик, так и живу счастливо проигравшим. Иду и думаю. Может, хотя бы сегодня уже не пить, я же участвую в программе. И уверенная в этом решении, прохожу мимо пивнушки. А там есть мясные чипсы. Они не везде есть, а в этой пивнушке есть. и ноги сами несут меня туда. Взяла пиво. Ну, раз пиво взяла, вина тоже возьму. Все равно же захочется. В итоге пришла домой со стандартным набором. Пиво, вино, чипсы, семечки. Часов в 5 забрала старшую из садика и села пить. Одним глазом на детей, другим в стакан. А потом села смотреть «Песни пьющих». Когда муж пришел с работы, дети уже спали, я допивала вино, пиво уже давно кончилось. Я ему сказала, что надо поговорить. Сказала ему, что у меня алкоголизм. Ревела. Он поддержал меня. Это было 23 июля 2021 года. С тех пор я не пью. Отсюда, из моей трезвости, хорошо видна зависимость в чистом виде. Когда-то в жизни приходится взрослеть. Жаль только, что таким трудным путем. Зависимость высасывала все мои ресурсы. Будучи трезвой, я вышла на полный рабочий день из декрета. Параллельно организовала бизнес. Уволилась с работы, чтобы заниматься этим бизнесом, что высвободило кучу времени для семьи и для меня самой. Учу испанский, начала учить французский. Играю на фортепиано. Похудела на 7 килограммов. Прошла много разных полезных курсов. Самое для меня важное, что дети растут в любви, под защитой трезвой матери. Сейчас я познаю мир через трезвые глаза. Он оказался совсем другим. Я тоже. Дима, 42 годика. Краткий обзор моих последних 25 лет. Не повторяйте чужих ошибок. Золотая медаль физмат-школы. Спорт, 90-е. Красный диплом университета. Большая медаль за успехи в учении. Ординатура и аспирантура по гинекологии. Старшая дочь. Школа остеопатии в Англии, младшая дочь, пиво. Квартира, машина, дача, семья, уютный пап на углу, пиво, пиво. Дом, работа, пиво, пиво, пиво, пиво. Семья разваливается, пиво, пиво, пиво. Умный, красивый, богатый, весь мир, пиво, пиво, пиво. У жены рак, что же делать? Пиво, разумеется. Остался один с двумя дочерьми. Умный, красивый, богатый, холостой, весь мир. Пиво, пиво, пиво. Первый разговор с детьми за 20 лет. Трезвость. Умный, красивый, богатый. Свобода. Об одном жалею. Годы. Сегодня утром вдруг понял, что стал себе другом. Раньше боролся с собой, наказывал себя, был своим врагом. А теперь друг.